сидел Илья Муромец на печи. Зато как потом танцевал каждый день с 9 до полуночи. Вечеринка ретро-ФМ. Танцуй, страна. вечеринка ретро-фм. Театр спал, он манил с трудом билет. Я купил. Вот и долгожданный день настал. Сел в трамвай, чуть живой и сразу голос чужой. Вежливо и тихо прозвучал. Пишет твой портрет, Мадонна. Но лишь коснусь тебя рукой, и тут же тает образ твой, Мадонна. Глаза закрою снова мне, вода рисует на мне печаль твою. Небесный образ твой и бесплодный живой зря рисует этот дождь, Мадонна. Как прекрасен этот сон сквозь безмолвие виной. Ты всю жизнь ко мне идешь, Мадонна. Но лишь коснусь стекла рукой, и тут же тает образ твой, Мадонна. Глаза закрою снова мне, вода рисует на мне печать твою, Мадонна. Хотя бы пары слов, а не то. ищешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас. Вопрос простой и откровенный. Не хотите ли потанцевать? Есть единственный правильный ответ. Конечно же, да. Тем более, когда, как сейчас на вечеринке Ретро FM, на танцы вас приглашает группа Ace of Base. Не теряйте времени, потому что чем меньше остается от выходного, тем ценнее эти часы и минуты, в особенности для того, чтобы сделать что-то приятное, да к тому же еще и полезное. Play with me and my heart sings. It makes me weak and it makes me strong. It may be right and it may be wrong. Baby, sing me a song to tell the world you love me. Only hey, don't run away from me. Living with you means music, dancing, and every night romancing. Hey, hey. Don't run away from me. Baby, you must believe what is true. Tonight, baby, nevertheless, dim the light. you gonna try to give it a twist? Won't deny that I can't resist. Baby, I wanna be kissed. I close my eyes, it's so delightful. Hey, don't run away from me. Baby, with you, it's music, dancing, and every night romancing. Hey, hey, don't run away from me. Baby, you must believe what is true. I will never fall away from you. The left and I turn to the right, then we return for a kiss goodnight. Baby, holding you tight, it's pure delight. I'm fast asleep at the break of day. You wake me up cause I hear you say, baby, are you okay? I have been dreaming you were leaving. Hey, don't run away from me. Living with you music, dancing, and every night romancing. Hey, hey, don't run away from me. Baby, you must believe what is true. I will never fall away from you. Говорят, вы раскрыли дело пляшущих человечков? Да, Ватсон. И теперь я один из них. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Когда зажгутся фонари и стихнет город озари, забыть тревоги и дела. Ты красишь губы в яркий цвет, туда, где музыка и смех, тебе давно идти пора. Uno momento, signore ragazzi, девушка с нами белиссимо, грации. Чао, бамбини, бачорно, подруги, вместе поднимем руки. Танцы, танцы, танцуй, девчонка, а парни пусть постоят в сторонке. И в каждой ноте движение тела, танцуй, ты ведь этого тоже хотела. Танцы, танцы, еще немного, никто тебя не осудит строго. Здесь все такие и до упаду, танцуй, это все, что сегодня нам надо. Тебя сегодня унесет от бесконечно серых дней. И даже стрелки на часах, пьянея прямо на глазах, бегут куда-то все быстрей. Basta, signori, пора расслабленто. Gracias, fantasy, что видите моменто. Мы забываем сегодня о скуке. Вместе поднимем руки. Танцы, танцы, танцуй, девчонка. А парни пусть постоят в сторонке. И в каждой ноте движение тела. Танцуй, ты ведь этого тоже хотела. Танцы, танцы, еще немного. Никто тебя не осудит строго. Здесь все такие и до упаду. Танцуй, это все, что сегодня нам надо. Самое танцевальное из 70-х, 80-х и 90-х. Вечеринка Ретро-ФМ. In the land of the sunshine, people know how to groove. Making emotions, believing in what they do. В темной ночи песенка любви простая плачет и зовет. Мой ненаглядный, боль моя, мой ненаглядный, я твоя. Знает лишь небо, как тебя люблю я. Мой ненаглядный, жизнь моя, мой ненаглядный, я твоя. Счастье и боли не тая, пою я. Тебя вся жизнь пустая, но над тобой ночью любовь тихим голоском летаю. Это любовь, просто любовь, песенка любви святая плачет и зовет. Мой ненаглядный, боль моя, мой ненаглядный, я твоя. Знает лишь небо, как тебя люблю я. Мой ненаглядный, жизнь моя, мой ненаглядный, я твоя. Счастье и боли не тая, пою я. Вечеринка Retro FM. I wanna share my dreams, wanna share with you on the wings of love, like dreamers do. Touch your heart, you're the queen, a broken heart. Oh, we are daytime friends and nighttime fools. Wanna play this game, you break the rules. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a trend. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a trend. Geronimo's Cadillac, it's got it all in your head. It's us and a turn, it's burning, it makes you mad. Geronimo's Cadillac, oh, baby, I'll hold you back. It's us and a turn, it's burning, it makes you sad. Of love made a fool of me. Can't get enough. Touch my heart, boulevard of broken dreams. Another time for love, other place to be. Don't let him take your love from me. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. О пропасти между желаниями и возможностями сказано и спето немало, но всегда был, есть и остается мост между двумя сторонами. Он называется мечта, терпение и труд. Так вот, сегодня выходной, хотелось бы пожелать, чтобы настойчивости хватало бы всегда. Я, диджей Чайкин, настоятельно рекомендую вам услышать, что же будет дальше здесь, на вечеринке Ретро ФМ. Ретро. I only want. 22 часа. Что такое вечер? Это танцы на Ретро FM. Послушайте сами, приглашайте других. Чем могу развеселить тебя, Емеля? Танцами по вечерам. И чтоб каждый день. Вечеринка Ретро FM. Танцуй, страна. Bésame, bésame mucho. vie, je voudrais la chanter avec toi. Toujours, ni décor fantastique. Pour nous aimer, il nous faut simplement quelques mots qui vont sur la musique. Bésame, bésame mucho. Si dans un autre pays, ça veut dire chanter avec toi. Bésame, bésame mucho. Живой мегамикс танцевальной музыки 70-х, 80-х и 90-х. Вечеринка Ретро-ФМ. Regényen a plafon értek, és köztük egy cikár alatt ült. A füstölő gyertya a körmére éget, ha az ész fejveszve menekült. A valóság végül már rendbe jár, s ő elindult akkor, hogy átélje, amit itt a rá. Мастер живого микса диджей Чайкин. Музыка. Tu m'as promis un nom de Mozart. tu m'as promis. А в завершении выходных часто так случается, что хоть один и маленький, но все же есть повод, о котором можно сказать, ну не случилось, не срослось. А между тем, это просто еще один пунктик к списку пожеланий на будущее не самое далекое. Я диджей Чайкин, друзья, приглашаю вас насладиться всем великолепием лучшей танцевальной музыки 70-х, 80-х и 90-х на вечеринке Ретро-ФМ. Эти песни заскучать уж точно не позволят. Такое бывает только раз в 10 лет. Юбилей международного фестиваля «Легенды Ретро-ФМ». 13 декабря в Олимпийском настоящий народный праздник для всей страны с участием главных звезд 70-х, 80-х и 90-х. Чингисхан, Юрий Шатунов, Сандра, Валерий Леонтьев, Секрет Сервис, Олег Газманов, Пупо, Мираж, Джой и другие легенды трех десятилетий. Друзья, мы вместе уже 10 лет. Давайте это отметим. 13 декабря. Москва. Олимпийский. Легенды. Ретро-ФМ. Юбилейное супершоу. Успейте купить билеты по лучшей цене в октябре в кассах Олимпийского и на сайте концерт.ру. 12+. Долгожданное лето игривое, время закатов и рассветов ревнивое, то ли от сказочных наслаждений жаре назло снятся январские мне виденья, но в них тепло на белом-белом покрывали января. Любимой девушке я имя написал. Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного я на белом-белом покрывали января. Ищут огнем рестораны и бары, а время час. Танец один, танцуют пары в десятый раз. Остановив золотую ламбаду, магнитофон, больше меня не буди, не надо, мне снится сон на белом-белом покрывале января. Любимой девушке я имя написал. Не прогоняй меня, мороз, хочу.

Вечеринка Ретро FM. Всегда быть рядом не могут люди, всегда быть вместе не могут люди. Нельзя любви, земной любви была без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим, считая дни? Сжигая сердца, любви все время мы ждем, как чудо, одной, единственной ждем, как чудо, хотя должна, она должна гореть без следа. Скажи, узнать мы смогли откуда, узнать при встрече смогли откуда, что ты моя, а я твоя. Пришлось скитаться среди туманных миров, скитаться за тем, чтобы мы с тобою, мы друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться, опять прикажет судьба расстаться при свете звезд. Звук во вселенной этой, не счесть потерь во вселенной этой, а вновь найти любовь, найти всегда нелегко. И все ж тебя я ищу по свету, опять тебя я ищу по свету, ищу тебя среди чужих пространств. Retro FM. ко мне, Садко, танцы модные. Диско. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Stop the rain in the night. In my heart deep inside. диджей Чайкин миксует, вся страна танцует. Вечеринка Ретро-ФМ. Есть козырька белая, полоску воротник. Пионеры шпилые спросили напрямик. С какого парень года, с какого парохода и на каких ты побывал моряк? С какого парень года, с какого парохода и на каких морях ты побывал моряк? Ленты за плечами, как флаги за кормой, смело отвечает парень молодой. Эх, мы друзья со флота, недавно из похода, 11 недель гостили на воде. Эх, вы друзья со флота, недавно из похода, 11 недель гостили на воде. У матросов нет вопросов, у матросов нет проблем. Никогда вопрос не бросит, без козырь у нас там все. У матросов нет вопросов, у матросов нет проблем. Никогда вопрос не бросит, без козырь у нас там все. Падали, сидели на мели. А сколько вы, товарищи, хороших забили. А сколько песен спели, а сколько рыбы съели. Одних 15 щук поймали 40 штук. А сколько песен спели, а сколько рыбы съели. Одних 15 щук поймали 40 штук. Без козырки белые, как чайки за кормой. Парни загорелые, каюта, дом родной. Нам завтра снова в море, качаться на просторе. Увидим много стран и синий океан. Нам завтра снова в море, качаться на просторе. Увидим много стран и синий океан. У матросов нет вопросов, у матросов нет проблем. Никогда вопрос не бросит, нет козырь у нас на всем. У матросов нет вопросов, у матросов нет проблем. Никогда вопрос не бросит, нет козырь у нас на всем. В ритмах диско. Вечеринка Ретро-ФМ. Touch my heart, a fool I am. My dreams fade away. Oh, I know you are my friend. Feeling stronger every day. Do you wanna be sentimental lady? Do you wanna be my Cadillac. Согласитесь, у танцевальных шлягеров нет возраста, потому что они спустя года звучат все так же задорно, ритмично, а местами даже и романтично. Вот Сиси Кетч все так же хороша и бесшабашна, как в 80-е. Вечеринка ретро-ФМ и на этом не останавливается. Приятного вам выходного под роскошную музыку. Заиграю и тебе, тебе. тебе одному о своей любви провололаю. Загорелся в небе огонек, и любовь далекая воскресла. И девочка та, и тот паренек из школьного оркестра. Плим-плим-плим-плим, я не ревную тебя. Плим-плим-плим-плим, обиды нет. Плим-плим-плим-плим, мы не вернемся туда. Плим-плим-плим-плим, из этих лет. Плим-плим-плим-плим, но если можешь, звони. Плим-плим-плим-плим, поговорим. Ретро-ФМ. Это весело. Вечеринка Ретро-ФМ. Сколько всего о тебе говорят, только все это напрасно. Где снегопад, ну а где звездопад, сам я смогу разобраться. Мне ведь совсем незачем знать все, что с тобой было раньше. Раз ты меня научила летать, значит, не может быть фальши. Ты не ангел, но для меня ты стала святой. Ты не ангел, но видел я твой свет неземной. Пусть не ангел ты, но если мне темно, приносишь ты счастливую весть. Пусть не ангел ты, мне это все равно, ведь для меня сошла ты с небес. Смотришь ты в зеркало или в окно, волосы вьются наверху. Даже не знаю, за что мне дано, счастье увидеть все это. И не потом, и не сейчас не разлучить нас с тобою. Люди когда-то задолго до нас это назвали любовью. Ты не ангел, но для меня, но для меня ты стала святой. Ты не ангел, но видел я, но видел я твой свет неземной. Пусть не ангел ты, но если мне темно, приносишь ты счастливую весть. Пусть не ангел ты, мне это все равно, ведь для меня сошла ты с небес. Танцевальный дискомарафон. Вечеринка Retro FM. Настойчивые желания исполняются, каким бы фантастическими они поначалу ни казались. Главное, чтобы были искренними. Счастливые истории танцы – вот это сегодня повод продолжить. Я диджей Чайкин. Добро пожаловать на вечеринку Retro FM. Thank you. 11 вечера, финал выходного прозвучит на Ретро-ФМ танцевально, а значит, будет весело. Вот и вечер. Рано спать. Продолжаем. Вечеринка Ретро-ФМ. Temperature will rise. to be right. Лучшая дискотечная музыка 70-х, 80-х и 90-х. Вечеринка ретро-ФМ. Яблоки на снегу, розовые на белом. Что же нам с ними делать? С яблоками на снегу, яблоки на снегу, в розовой нежной коже. За пультом мастер живого микса диджей Чайкин. Вечеринка. Ретро-ФМ. Танцуй, страна. 100 лет назад за третий год Тимель в голубом кольце Японских гор. Он встретил девушку чужих кровей, полюбив судьбе наперекор. Но в незаконе людские любовь не долго было. Ушел престолы морские капитан корабля. Только ветер буйный поет за гармой. Чио-чио-сан, я хочу быть с тобой. Только волны бьются о берег крутой. Чио-чио-сан, я хочу быть с тобой. Начали самой судьбой. Вернулся капитан из дальних стран, но с прекрасной молодой женой. И волны прыгали тело сестры японской гор. Она водою летела песня словно укор. Только ветер буйный поет за гармой. Чио-чио-сан, я хочу быть с тобой. Только волны бьются о берег крутой. Чио-чио-сан, я хочу быть с тобой. Только ветер буйный поет за гармой. Чио-чио-сан, я хочу быть с тобой. Только волны бьются о берег крутой. Чио-чио-сан, я хочу быть с тобой. Вечеринка Ретро-ФМ. What is right? What is wrong? Give me a sign. Ретро-ФМ. Это сокращение от слова «brothers», то есть «братья достигли славы» со второй попытки. Именно эта песня «Когда же я стану знаменитым» вероятно, по иронии судьбы, и стал для них удачной. Вполне может быть, это намек тем, кто хочет прославиться. Я диджей Чайкин, друзья. Воскресный вечер звучит как танцы под лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х. Здесь, на вечеринке «Ретро-ФМ». Друзья, есть отличный повод встретиться снова. Фестиваль «Легенды Ретро-ФМ» празднует 10 лет. 13 декабря. Москва. Олимпийский. Легенды 70-х, 80-х и 90-х. Только суперзвезды и суперхиты. Мы вместе уже в 10-й раз. 13 декабря. Олимпийский. Легенды Ретро-ФМ. 10 лет. Юбилейное супершоу. Успейте купить билеты по лучшей цене в октябре по телефону 495-644-2222 и в кассах Олимпийского. 12+. Дети, скорее идите в кровать. Взрослым нужно потанцевать. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Oh, могу без тебя. собой. А почему мы такие красные? А потому, Петька, что мы весь вечер танцуем. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Thank you. Вечеринка Ретро-ФМ. Ветерок твои легко под мои плечи. Газина недалеко, недалече. Вдаль уводит наугад летней улицы закат. Только вот не надо одной поздно возвращаться домой. Только вот не надо одной поздно возвращаться домой. Для тебя рассказ первой зданий старых. Нету ярмарки цветной на бульварах. Продавщицу у метро дразнят астры и ситро. Только вот не надо одной поздно возвращаться домой. Только вот не надо одной поздно возвращаться домой. Мая. Так доверчиво просты все сомнения и мечты. Только вот не надо одной поздно возвращаться домой. Только вот не надо одной поздно возвращаться домой. Дуня, Дуня, Дуня, Дуняша. О, Дуня, Дуня, Дуня, Дуняша. О, Дуня, Дуня, Дуня, Дуняша. Диджей Чайкин миксует, вся страна танцует. Вечеринка Ретро-ФМ. He took his chance, held me in his arms, and смелое предложение подарить друг другу по небольшой любви исходит сейчас от певицы по имени Роксен. Что ж, вполне себе резонно, что поскольку начинать чего-то нужно, логично стартовать с малого, чтобы, так сказать, нагулять побольше аппетита. Это вечеринка ретро-ФМ, песни без остановок. Сидел Илья Муромец на печи. Зато как потом танцевал каждый день с 9 до полуночи. Вечеринка ретро-ФМ. Танцуй, страна. Видно, ей не нравится наш с тобой разлад. Как и хамили семи, полыхая листьями, ради нас надела осень лучший свой наряд. Стань листопад нашим весеньем и обернись осим цветеньем, чтобы хмурой не казалось осень нам с тобой, чтоб у нас была любовь до свадьбы золотой. Рыжая метелица тревоги наши, как проходят сны. Стань листопад нашим везеньем, не обернись майским цветеньем, чтобы буря не касалась. Танцевальное безумие в масштабах страны. Вечеринка «Ретро-ФМ». ретро-ФМ. Приеду за Все, что нам надо, танцы до упада. Вечеринка Ретро-ФМ. Sembri la figlia di un capo cosacco con quegli stivali e quel nero col bacco. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Chiunque ti guarda rimane di stucco ed ogni ragazzo si sente un calmucco. Ai ai ai ai ai ai ai. Tutta la gente si gira, si gira. Quando ti vede passare, passare, non sente più che c'è freddo, c'è freddo, e resta ferma a guardare. Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali e quel nero col bacco. Si gira, si gira, quando ti vede passare, passare, non sente più che c'è freddo, c'è freddo, e resta ferma a guardare. Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali e quel nero col bacco. Ai, ai, si gira, si gira, quando ti vede passare, passare, non sente più che c'è freddo, c'è freddo, e resta ferma a guardare. Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali e quel nero col bacco. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Ай-яй-яй, какая же звучная компания песен провожала вместе с вами на вечеринке Ретро-ФМ эти выходные. И вот за несколько минут до начала новой недели пришло время проститься. Впрочем, до скорых встреч. Я диджей Чайкин. Удачных вам будней, нескучных и успешных. Услышимся на вечеринках Ретро-ФМ. Пока-пока. Границу. Надену валенки, красное пальто. Пойду проведаю любимую столицу. Хоть в этом виде не узнает никто. Возьму с тобой прогулку кавалера. Он песники мои все знает наизусть. Не иностранец и не сын миллионера. Бухгалтер, он простой, да ну и пусть. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой, такой простой бухгалтер. Милый мой бухгалтер. А счастье будет, если есть в душе побой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Вот он какой, такой простой бухгалтер. Милый-милый мой бухгалтер, зато родной, зато весь мой. листами бумаги на столе, закрутит в трубочку советскую махорку и будет думать только-только обо мне. Рабочий день его почти уже закончен, а тебе с кредитом остался не сведен. Ему плевать на это лишь бы днем и ночью. Я пела эту песенку о нем. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой бухгалтер, милый мой бухгалтер, а счастье будет, если есть в душе покой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой бухгалтер, милый, милый мой бухгалтер, зато родной, зато ведь мой. Счастье будет, если есть в душе покой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой бухгалтер, милый, милый мой бухгалтер.